Глава 4. Гавриил закрылся у себя в подземной комнате в зале массивов. Он уже в третий раз перечитывал дневник Юсупова, изучая сложные рунные цепочки и рисунки ритуальных кругов. «Как он это сделал?» — пробормотал Гавриил. Он не понимал, каким образом Руслан Юсупов вообще сумел добиться успеха в своей затее. Гавриил смог разобрать лишь малую часть того, что сделал Юсупов. С первого взгляда этот ритуал походил на какую-то химеру. Множество ритуалов самых разных аспектов, скрепленных друг с другом. И если бы не тот факт, что сам Юсупов воскрес, Гавриил бы не поверил, что этот способ сработает. Однако факт налицо. Руслан возродился. «Слишком громоздко и сложно», — пробормотал Гавриил, разглядывая одну из страниц. «Уверен, если бы у него было время, еще хотя бы лет 10. Он бы сильно упростил этот ритуал и улучшил его». Гавриил видел несколько рискованных моментов в ритуале, которые можно было убрать. Тем не менее, старый ритуалист не мог не признать, Юсупов проделал по-настоящему гениальную работу. Ему просто не хватило времени, он бы точно довел ее до идеала. Гавриил взглянул на последнюю строчку дневника, где было написано, что шанс успеха равен 10,2%. «Это слишком мало», — пробормотал Гавриил. Он усмехнулся. «Давненько я не погружался с головой в разгадывание сложных ритуалов. Пришло время вспомнить свои деньки ученичества». Гавриил махнул жезлом, и на столе появились десятки толстенных талмудов, которые он забрал из своей библиотеки. Гавриил знал, что у Юсупова есть доступ к его библиотеке, и если тот попросит какую-то из книг, то он, конечно же, поделится с ним. Но сейчас они нужны были ему, чтобы развязать тот клубок из ритуалов, который скрутил Юсупов. Замок Юсуповых. Сергей вошел в мой кабинет и тут же поприветствовал меня. А он сильно изменился с тех пор, как я его в последний раз видел. Одет в дорогой на вид костюм, пострижен, побрит, не пьян, не побит, да и в целом выглядит гораздо увереннее в себе. «Господин», — сказал он, — «вы от меня что-то хотели?» «Подходи, присаживайся», — махнул я рукой. Дождался, когда он сядет, и спросил: «Скажи, чего ты хочешь от жизни?» Сергей слегка опешил. Я уточнил: «У тебя есть глобальная цель или мечта? Может, ты хочешь стать могущественным магом, получить большое влияние или завести семью? Или еще что-то такое? О чем ты мечтаешь?» Сергей замялся и сказал: «Господин, я и так добился многого. Я считаю, что у меня и так все есть. Слишком нагло будет, если я захочу еще что-то». Он усмехнулся. «До того, как вы обратили на меня внимание, я был спивающимся столяром. А теперь я...» — он покачал головой. «Самому не верится, когда об этом думаю». Я задумчиво смотрел на него. «Ты точно ничего не хочешь? Уверен? Может, тебе нужна суперпечень, которая сможет выдержать любую пьянку?» На лице Сергея появилось сперва удивление, а затем интерес. Но он не клюнул на удочку и покачал головой. «Не знаю, господин. У меня нет никакой яркой мечты». «Да уж», — вздохнул я. «Как жаль, как жаль». «Господин», — вдруг сказал Сергей, — «если вам что-то надо, то только скажите. Я выполню любой ваш приказ». «Прямо любой?» — прищурился я. «Да», — кивнул он. «Абсолютно любой». «В таком случае хорошо», — степенно кивнул я. «Тебе предстоит очень важная миссия». Я сделал паузу. «И какая же?» — почувствовав подвох, напрягся Сергей. «Тебе нужно временно принять полноценный облик гипнотитана и отправиться в другой мир, в организацию, которая правит гипнотитанами», — спокойно сказал я. «Там ты должен стать кем-то значимым и собрать информацию. А если получится, то найти местоположение сокровищницы гипнотитанов». Сергей резко побледнел. «Господин, это же путь в один конец!» «Нет», — покачал я головой. «Я гарантирую, ты не потеряешь жизнь, даже в случае провала миссии и твоей смерти». Увидев, что Сергей начал дрожать от страха, я решил раскрыть ему побольше информации. «Слушай», — я достал жезл и указал им в потолок. На нем появился ритуальный круг, который укрепил защиту от прослушки в этой комнате. «Я сейчас расскажу тебе одну из тайн нашего рода. Ты готов выслушать?» «Нет», — помотал он головой. «Тогда слушай», — кивнул я. «У меня есть возможность создать для тебя идеального клона и переместить туда твое сознание. Управляя этим клоном, ты и отправишься в другой мир. И даже если тебя там убьют, ты просто проснешься в своем настоящем теле. Считай, что ты просто временно возьмешь контроль над куклой. Как тебе такое предложение?» Сергей подуспокоился и всерьез задумался. «Эта миссия крайне важна», — сказал я. «Поэтому и награда будет для тебя огромной. Я помогу тебе усилить твой талант к магии и подняться вплоть до ранга магистра как минимум». Сергей вытаращился на меня. «Да», — кивнул я, — «ты станешь магистром». «Я... А мне можно подумать?» — пробормотал он. «Ну, если тебе нужно, то думай», — пожал я плечами. «Но параллельно готовься. Через несколько дней я позову тебя, и мы проведем нужный ритуал. Пока же займись делами разведки и сделай так, чтобы в твое отсутствие она продолжала работать, как раньше». «Я понял», — пробормотал он. «Благодарю вас». Сергей поднялся и, чуть покачиваясь, вышел из кабинета. Я откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя ему вслед. Не стал говорить Сергею, что он отправится к гипнотитанам в своем настоящем теле, а если вдруг погибнет, то проснется как раз-таки в искусственном, которое я для него создам. Я читал про его случай в книге знаний. Далеко не каждый человек способен пройти через такую трансформацию и стать гипнотитаном. Для этого нужно обладать не только особым складом ума и многолетним опытом алкоголизма, но и определенным талантом. Используя созданное мною в башне испытаний заклинание, которое объединяет ритуалистику и магию крови, я клонирую Сергея. К сожалению, клон не сможет превращаться в гипнотитана. Зато он будет гораздо здоровее, чем сам Сергей. Уберутся все последствия от многолетнего вредного образа жизни. И других последствий не будет, ведь основная сложность переселения в новое тело – это источник мага. Чем сильнее маг, тем сложнее создать полноценное тело для переноса. Не знаю, как Тимур меняет тела, но он явно тратит на каждый перенос невероятные ресурсы. Однако с Сергеем проблем не будет. Да, как маг его клон будет слабее оригинала, но разница будет несущественной, ведь Сергей и так даже не подмастерье, и ему будет очень просто вернуться на прежний уровень. Конечно, я пока не уверен, что у меня все получится. Ведь то, что я собираюсь сделать, даже звучит как-то неправильно. И до башни я бы не стал касаться столь опасной темы, как перенос души в новое тело. Но, увы, нужно торопиться. Благодаря той же книге знаний, я знаю, что гипнотитанов не стоит недооценивать. Мне нужен шпион. Но если план провалится и у меня не выйдет создать новое тело для Сергея, то я не стану отправлять его к гипнотитанам. Придумаю что-то другое. Закончив с планированием, я проверил время и пошел к себе. Там, переодевшись в выходную одежду, отправился на встречу с Уральским. Я спустился в лифтовую комнату и оттуда переместился в замок князя. Меня, как и при прошлом посещении, встретила Стефания. «Руслан», — улыбнулась она. После взаимного приветствия мы пошли по коридору. «Вижу, вы уже взяли под контроль проклятие», — заметил я, посмотрев ей в глаза. На ней по-прежнему были магические линзы, однако я видел, что девушка чувствует себя гораздо лучше, чем при нашей прошлой встрече. «Так и есть», — улыбнулась она. «Это было нелегко, но сейчас мне гораздо легче, хотя боль никогда не проходит». Она поморщилась и продолжила. «Но я не жалуюсь. В последнее время мой источник развивается все быстрее. «Это хорошо», — кивнул я. «А рад, что вы успешно справляетесь». «Скажите, а вы получили мое приглашение на прием?» — спросила Стефания, быстро глянув на меня. «Да», — улыбнулся я, — «и собираюсь в этот раз прийти». «Буду рада», — обрадовалась она. «Если вы уверены в том, что прибудете, то позвольте мне распространить эту новость. В таком случае мне удастся пригласить гостей не только из нашего доминиона, но и из других. Вы интересны очень многим аристократам». «Конечно», — кивнул я, — «не против». Девушка явно была довольна, хоть и пыталась скрыть это. Она провела меня до двери, и дальше я уже сам поднялся на башню. Увидел знакомую компанию, уральские Григориан и Лазарь. Три князя сидели за столом и пили вино, что-то обсуждая. Я подошел к ним, поприветствовал всех князей и сел рядом. «Ну что, Руслан?» — с интересом посмотрел на меня уральский. «Расскажешь, что получил в башне?» Я загадочно улыбнулся. Григориан хмыкнул. Уральский задумчиво сказал: «Редко, но бывает, когда претенденты что-нибудь вытаскивают из третьего этажа башни испытаний. Иногда случается, что после башни маг переходит на следующий ранг. Уверен, что и ты не остался без выгоды». «Может быть», — таинственно сказал я, — «пусть теперь гадают, не стану им ничего говорить». «Что собираешься делать с Кудровым?» — спросил Григориан. «Я слышал, он уже собрал войска и всерьез намеревается атаковать твой замок». «Ну, это неудивительно», — пожал я плечами, — «ведь я объявил ему войну». «За вами сейчас с интересом наблюдает вся верхушка империи», — доверительно сказал Уральский. «Если ты одержишь победу над Кудровым, то громко заявишь о себе и станешь некоронованным князем. Так называют тех, чей род по силам равен княжескому, хоть титулы слабее. Таких родов довольно мало. Правда, все они минимум графы», — он усмехнулся. «А ты же всего лишь виконт. Советую тебе серьезнее отнестись к предстоящей войне», — вдруг сказал Григориан. «У Кудровых есть легион големов, поверь, это страшная сила. К тому же, по моим сведениям, у них есть как минимум два высших голема. Один был создан нынешним главой рода, а другой их предком, который тоже был высшим артефактором. Кроме этого, их гвардия очень хорошо экипирована, а их транспорт обладает мощным артефактным оснащением». Два князя начали рассказывать мне про сильные стороны рода Кудровых. Я внимательно их слушал и кивал. Хотя я и объявил войну лишь роду Кудровых, но он является главой целого клана, поэтому нужно учитывать и другие рода, входящие в клан. К счастью, у этого клана только один высший маг, и тот всего лишь второго шага. Моих четверых высших стражей с головой хватит, чтобы не только сдержать Кудрова, но и прикончить. Да что уж там говорить. Один кровавый с клинком раскола справится с ним. Однако проблема была в другом. «Астахов решил поддержать Кудрова», — сказал Уральский. «Также у Кудрова очень близкие отношения с герцогом Люсьеном де Монфлюри из Европейского Союза. Они давние торговые партнеры и многими поколениями скрепляли свои узы с помощью брачных договоров. Герцог Люсьен — высший маг пламени третьего шага. Если ситуация для рода Кудровых станет слишком плачевной, то он может вмешаться». Я задумчиво кивнул. «Да, три высших мага — это уже довольно проблематично. Мне не хочется использовать должников, ведь я их собирал не для этой войны, а чтобы они помогли мне справиться с Ильясом. К слову, я считал, что он нападет на меня, пока я буду на третьем этаже башни. Но, видимо, Тимур удержал его». «Благодарю», — сказал я, — «буду иметь это в виду». Мы еще немного поговорили о Кудрове и о предстоящей войне, а потом сменили тему на проблемы всей империи. Как оказалось, попытка переворота, падение княжеского рода Шуйских и гибель еще парочки высших магов не остались без последствий. Китайская империя уже оправилась от прошлого кризиса и отбрехалась от всех обвинений в предательстве человечества. И сейчас она жаждет крови. Ситуация с каждым днем все накаляется, и вполне возможно, скоро начнется война. Помимо этого есть и японский магический протекторат, который также начал борзеть. Да что уж там говорить, если их отряд охотников с несколькими высшими магами прямо сейчас находится где-то на территории страны. По официальной причине они выслеживают странника, который якобы убил кого-то важного у них. Однако многим известно, что все дело в скрижали закона. «Но у япошек сейчас своих проблем хватает», — усмехнулся Уральский. «Недавно прошло большое сражение в Европейском Союзе. Народ Шнайдеров...» Уральский хитро посмотрел на Григориана, который скривился. «Напали трое японских высших магов. Но появился высший некромант пятого шага и прикончил всех, не отпустив ни одного. В итоге японский протекторат потерял аж трех высших. У них там внутренние бурления начались, да и соседи начали поглядывать». Я хмыкнул. Когда-то Григориан напал на Шнайдеров, но появился высший некромант и чуть не убил его. Японцы все сопоставили и поняли, что этот высший некромант, скорее всего, и украл почти всю скрижаль закона. Вот они и решили отобрать у него легендарный артефакт, но в итоге понесли сильные потери. Что ж, так им и надо. Что я еще могу сказать? Дальше я повернул разговор в свое русло и начал расспрашивать о нужных мне ингредиентах. Оба князя заинтересовались перспективой обмена со мной, поэтому охотно рассказали о том, что из требуемого они могут продать. У Лазаря тоже кое-что было. Я пока ограничился только обсуждением. Позже буду думать о конкретных торговых соглашениях. На этом наш разговор был завершен. На улице уже вовсю сияла луна, и мы, попрощавшись, разошлись. После возвращения в замок я сходил в лабораторию, проверил Рудика, но он еще был занят, поэтому не стал его отвлекать. Может, выпить эликсиры и прорваться до старшего магистра? Это не займет много времени, а ночью вряд ли кто-то будет отвлекать. Когда я об этом подумал, мне позвонил Борислав. «Удалось собрать один комплект ингредиентов», — бодро сказал он. «Готов провести обмен сейчас?» «Да, конечно», — ответил я. «Пусть твой портальщик откроет портал. Проведем омоложение на твоей территории. Ты сможешь подготовить подходящее место?» «Да, без проблем». Я полетел на парковку. По пути внимательно осмотрел плотины. Внешне они практически не изменились, но я чувствовал исходящую от них странную энергию. Уверен, войска Кудрова будут неприятно удивлены, если решатся атаковать замок. Вода между плотинами сейчас была чистой и даже слегка переливалась голубоватым светом. Только вот новых бобров так и не появилось. Самого бобра я тоже не заметил, но чувствовал, что он в своем логове. Надо будет потом заглянуть к нему. После возвращения мы так нормально и не пообщались. На парковке был открыт портал, из него вышел сам Борислав. Он кивнул мне, и мы вместе переместились в просторное подземное помещение. Оно было абсолютно пустым, не считая странных усеченных пирамид со ступеньками. Не знаю, зачем они Бориславу. Рядом с порталом стояли два древних старика. Они опирались на трости и, казалось, в любой момент могут умереть от старости. Один из них был высшим магом, второй — старшим магистром. Я поздоровался с ними и приступил к делу. Бросил глыбу на землю, и она резко увеличилась в размерах. А затем я по очереди омолодил обоих стариков. Старший магистр вылез из глыбы буквально мужиком средних лет. Было забавно наблюдать, как он в крайней степени удивления щупает свое лицо и руки. На высшем маге эффект глыбы был слабее, но результат был налицо. Если раньше он выглядел на все 100 лет, то сейчас ему можно было от силы дать 60. Оба алхимика горячо поблагодарили сперва своего лидера, а потом и меня. После чего быстро ушли из пещеры. «Держи», — Борислав передал мне небольшой мешочек. «Я все собрал». «Благодарю», — кивнул я, забирая мешок. «Я скоро передам тебе список ингредиентов, которые можно использовать в качестве платы за использование массива». «Буду ждать», — усмехнулся он. Затем, внимательно посмотрев на глыбу, сказал: «Знаешь, Даже жаль, что именно ты владелец этого сокровища. Иначе я бы отобрал его. Слишком уж оно ценное. Это сокровище уровня страны. Будь осторожен с ним. Я это прекрасно понимаю, усмехнулся я. С помощью ментальной команды я уменьшил глыбу, подобрал ее и вернулся на свою парковку, откуда полетел в замок. Думаю, ночью меня никто не потревожит. Сперва стану старшим магистром, а потом проведу ритуал и создам себе клона. И вот тогда все станет гораздо проще. Замок Кудровых. Мрачный князь спускался в подземный этаж. Лишь недавно он понял, что недооценил Юсупова. Кудров мало интересовался делами рода, всем занималась его жена. Она была старшим магистром на пике ранга, готовая в любой момент попробовать прорваться дальше. Однако супруги побаивались провала, ведь шанс становления высшим магом по-настоящему крошечен. Несмотря на разницу в рангах, в паре главной была именно жена. Возмущенный Кудров прибыл в замок и рассказал ей, что им объявил войну Юсупов. Он ожидал, что они вместе посмеются над дурачком, но все оказалось иначе. Супруга по-настоящему испугалась и отругала Кудрова. Но откуда же старый князь мог знать, что эти Юсуповы настолько опасны? Он не интересовался тем, что происходит в стране. Маг всецело посвятил себя созданию големов, а также изучению артефактов и знаний, приходящих из башни испытаний. Поэтому он был так возмущен, когда узнал, что Юсупов оставил все сокровища себе и ничего не отдал совету. Особенно ценны были знания из библиотеки мудрости. Но парень, как оказалось, даже не подписал контракт. Но это уже в прошлом. Кудров сделает все возможное, чтобы Юсупов больше не подступился к башне испытаний. Да, он прошел третий этаж. Ну и что с того? Уже давно известно, что самую большую выгоду от третьего этажа получают именно высшие маги. Некоторые просто становятся сильнее, а кто-то даже переходит на следующий шаг. Юсупов же лишь мастер. Что он мог получить из башни? Более глубокое понимание какого-то заклинания? Да ради бога, Кудрову совсем не жалко. Князь, наконец, спустился на подземный этаж и прошел по коридору. У одной из дверей стоял высший страж, каменный двухметровый голем с пикой. Кудров открыл дверь ключом, вошел в комнату. Страж последовал за ним. У дальней стены на табуретке сидел человек, одетый во все черное. На нем был накинут капюшон, из-под которого исходил слабенький темный дымок. Ни одна частичка кожи незнакомца не была открыта. «Говори, я слушаю тебя», — сказал Кудров, закрыв дверь. Незнакомец поднял голову, и в темноте сверкнули злобные красные глаза. «Я помогу тебе уничтожить Юсупова», — прошипел высший проклинатель, единственный, кто остался жив после бойни в ордене проклинателей.